Друзья, мне поручили порассуждать с вами о музыкальном стиле. Но эта тема, она очень объемная и достаточно сложная для тех, кто, ну, для неподготовленных слушателей, то есть для тех, кто специально не изучал эту проблему. Поэтому я только в самых общих чертах обозначу определение стиля и постепенно, плавно перейду к вопросу об эстрадной музыке, которая сегодня понемногу начинает у нас, к сожалению, какие-то элементы проникать. И мы сделаем для себя вывод исторически, откуда пришла эстрадная музыка, как она появилась, ну и, разумеется, куда она должна вернуться. Да? Понятно даже в самом начале беседы, что эстрадная музыка, она не должна никаким образом у нас задерживаться и так далее. Ну, сначала о музыкальных стилях. Если сказать в самом простом, упрощенном виде, где-то утрированно даже, то музыкальный стиль — это способ излагать свои мысли, полностью свою личность, то есть свою волю, как мы мыслим, чего мы желаем, свои мысли, разум, эмоции, чувства. Это способ излагать свои мысли с помощью музыкальных выразительных средств. Можно сказать, стиль — это манера изложения мысли в музыке. Ну, разумеется, не только в музыке, в литературе, в проповеди и так далее. Можно, например, в проповеди, в речи одну и ту же мысль излагать, но в разном стиле. Например, мысль о том, что Бог есть любовь, маленький ребеночек может рассказать простой, безыскусный стих. Может прозвучать проповедь в исполнении брата нашего в церкви, ничем не примечательной, как мы считаем, тоже простым, доступным языком, но это уже другой уровень, другой стиль, если сравнивать с маленьким ребенком. Проповедь Антоника на эту же тему, эта же мысль, но по стилю мы отличим. То есть грамотная, оформленная речь, но тоже достаточно простая для восприятия. Или, например, кто слышал проповеди Виктора Михайловича Овчинникова. Тут уже очень грамотное, сложное выражение мысли. Где-то там взаимоподчиненные, взаимосочиненные, оформленные мысли и так далее. То есть вот в этом и различается стиль. Манера излагать свою мысль. Различают несколько категорий стилей. В первую очередь стиль композитора, одного конкретного композитора. Как мы можем отличать стиль композитора для себя? В первую очередь это определенные интонации, характерные для этого композитора. Какие-то попевки, мотивы и так далее. То есть его привычка работать, строить мелодию и ее мельчайшие элементы. Конечно же, гармонический язык позволяет нам обозначить или определить для себя стиль композитора. У кого-то из композиторов гармонический язык в целом достаточно сложный, развитый. У кого-то очень простой, безыскусный. И опять же, отдельные гармонические обороты, они нередко позволяют нам для себя определить, что это конкретный композитор. Также манера работать с ритмами. Какие-то определенные ритмические формулы, они часто характерны для определенного композитора. Музыковеды, когда они рассматривают стиль композитора, одного конкретного, они пользуются такой фразой – стилевая константа. Константа – это то, что постоянно, не изменяется. То есть есть такие элементы мелодические, то есть какие-то мотивы, попевки, элементы ритмические или гармонические обороты, которые являются константами. Они переходят с одного произведения композитора в другой. И именно вот эти стилевые константы, они позволяют определить стиль композитора. При том, что, конечно, большая часть материала музыкального, она меняется. Но есть что-то общее, что позволяет определить. Помимо стиля композитора, различают также стиль композиторской школы или группы композиторов, нескольких композиторов. Но это может быть группа, разумеется, не только композиторов. Группа исполнителей, группа проповедников. Здесь уже, чтобы оформился стиль группы или стиль школы нескольких человек, нужна какая-то общая мысль, общая идея. Например, в воскресенье, когда было утром служение, и вот вы участвовали, то я послушал пение братьев, я не знаю их, тем более не знаю, откуда они. Я для себя определил на слух, что это братья Западной Украины. И вот я поговорил с Максимом Парафейником после служения, и мы пришли к выводу, что на слух достаточно просто уже определить, что братья с такого-то объединение, даже не объединение, а область конкретно. Можно сказать, это уже сформировался стиль исполнительской школы Западной Украины, да, который уже отличается даже от Одессы, например, ближней Украине к нам. То же самое можно на слух определить, что стиль братьев, которые записывают, то есть в МХО, которые записывают диски. Например, сибирск, стиль сибирской школы, уже не композиторской, а записывающей, например. Да, мы отличаем на слух, что это несколько братьев, объединенные общей задачей, общей идеей. И на слух записи, например, сибирской объединение отличается от другого объединения. Помимо стиля композиторской школы, еще отличают или выделяют стиль исторический. Это уже более крупная категория. То есть в определенный промежуток времени сформировался такой-то стиль, который конкретно зависит от исторических событий. Иногда стиль исторический, или его еще называют эпохальный, он формируется на протяжении 10-15 лет. Иногда на протяжении целого века сохраняется стиль исторический. Он формируется в первую очередь от исторических событий, от социальных, как живет народ в этот отрезок, бедно или богат, мирно, в покое, то есть, или в военных действиях и так далее. Зависит от экономических каких-то факторов, социальных. Давайте, например, обозначу несколько эпохальных или исторических стилей, которые зависят от окружающих событий. Например, в период Баха. Мы все хорошо слышали об этом композиторе. Он жил на рубеже 17-18 веков. Этот период длился примерно 50 лет, исторический период. Он называется барокко. Слово значит жемчужное, причудливое. Ну, то есть что-то красивое, да, сформировалось в музыке и вообще в культуре того времени. С чем это связано? Это был последний период в Европе, начало 18 века, когда еще люди почитали церковь. Ну, неважно, какая она была, да, религиозно правильная или неправильная, протестантская, католическая. Люди еще ходили в церковь, они слушали слово о Боге, они участвовали в церковной службе. И вся церковная, вернее, вся музыка, она подчинялась церковному служению. Все сюжеты были основаны на Библии. Вот Бах, он, как правило, писал на библейские сюжеты больше всего о Христе, о его страдании, о его распятии, воскресении, рождественские мессы, пасхальные и так далее. И не случайно этот стиль называют барокко, то есть жемчужный. Это на самом деле очень прекрасный стиль исторический, что касается его мысли. Все жанры, все формы, которые в то время формировались, они напрямую зависели или были основаны на церковном служении. То есть кантата, как бы, жанр, который формировался в церкви, и многие другие. Другой жанр, другой исторический отрезок, который сохранялся на протяжении всего XIX века. Он определяется тем, что люди разочаровались сами в себе. После того, как царил период гуманизма, или рационализм его называют, когда люди верили, что они сильные, они все могут, они воспевали человеческий разум, очень скоро этот период закончился. И люди стали понимать в начале XIX века, что они нравственно деградируют, что они не имеют сил победить свой, ну, скажем так, в нашем христианском понимании, победить грех. Они испорчены морально, падшие и так далее. И, значит, на протяжении всего XIX века эта мысль, она закрепилась. Описание реального человека, как он есть, падший, греховный, безнравственный. Конечно же, люди этим не гордились, они унывали от этого, но они ничего не могли с собой поделать. В первую очередь, такое понимание, что человек, он бессилен перед грехом, оно произошло от того, что появился такой ученый, как Дарвин. Я думаю, всем прекрасно известно это имя. Он в итоге вывел такую формулу, что человек равен животному. Вскоре появился еще один мыслитель, очень известный доктор, философ, медик. Его звали Зигмунд Фрейд. И он вывел, он углубил эту теорию, только уже не в научном ключе, а в таком морально-философском. И он как ученый, как психолог, философ, он сказал, что человек, он не имеет ничего нравственного внутри, у него нет такого понятия, как совести, морали. То есть он развил идею, что человек – это животное. И он научно обосновывал, продолжая идею своего друга, кстати, ученого. Он говорил, что человек, он не имеет совести, не имеет морали. И все это искусственно навязывается христианством. И на самом деле христианство – это что-то мертвое и бессильное. И вот на такой идее, в таких исторических условиях, на фоне Дарвина и Фрейда формировались это общее национальное, вернее, историческое мышление, что человек, он падший, и начали воспевать, вернее, изображать в произведениях музыкальных человека как падшего, особенно в литературе. Некоторые стремились убежать от действительности, ну, человек, что он, да, убийца, он вор, он морально падший, и они пытались изобразить что-то прекрасное, какой-то идеал. Но так как идеалов в реальности не было, они стали искать идеалов в мире сказок, фантазий и легенд. И в музыке этот период, весь XIX век, он называется романтизм. Это изображение в основном сказочного, выдуманного мира. После того, как во время Баха в музыке преобладало церковное служение, и все музыкальное развитие было обусловлено церковью, сейчас, в XIX веке, в музыку и вообще в культуру хлынули языческие сюжеты. Всякие мифы скандинавские, египетские, греческие, языческие сюжеты из культов, различные сказания и так далее. И, получается, весь XIX век сформировался такой исторический стиль, который называется романтизм. Люди изображали свое уныние, печаль, скорбь, отчаяние от того, что они падшие. С другой стороны, они пытались искать идеал в каком-то выдуманном мире. То есть все, что было прекрасно, красиво в XIX веке, а это в основном все композиторы, которых вы слышали, мирские, они, как правило, работали в рамках XIX века. Все прекрасное, что они изображали, это было из мифов, культов и языческих обрядов. Значит, еще один стиль, который можно выделить. Стиль национальный, например. Существует немало категорий стилей, я на этом остановлюсь. Например, я нередко слышу такую фразу, как или вопрос: Максим, можно ли петь это хоровое произведение? Оно выражено в достаточно ярком американском стиле. То есть у каждого народа, даже те народы, которые живут рядом, даже в одних и тех же исторических событиях, в экономически равных условиях, все равно у каждого народа, исходя из его менталитета и, конечно же, религиозной принадлежности, есть свой стиль. И не случайно мы отличаем стиль американского народа, там, например, от итальянского. Даже два европейских народа, как французы и итальянцы, мы различаем их по какому-то признаку. Значит, на этом остановлюсь. В рассуждении о категории стиля еще есть немало разновидностей стиля. Хочется сказать, что при всей разности стилей есть что-то общее, что их объединяет. Платформа, на чем они базируются, как бы основа. Это идея, мысль, можно сказать, мировоззрение, понимание композитора, его понимание мировоззрения жизни, самых ключевых вопросов. В чем смысл жизни? Независимо от того, композитор мирской или, да, какой-то религиозный представитель. В чем смысл жизни? Как он видит жизнь после смерти? И так далее. Значит, еще раз повторюсь, что в основе любого стиля, что это стиль композиторский одной личности, или самая крупная категория стиля, историческая, то есть на протяжении всего века формировался стиль. И такой стиль исторический, в их основе есть нечто общее. Это идея, на которой сформирован стиль. Если совсем сказать утрированно и упрощенно, то стиль можно вывести как это мышление композитора, способ выражать мысль. То есть совсем просто стиль — это манера мыслить. Значит, приведу на нескольких примеров, как понимание или мировоззрение, или идея композитора, как она сформировала его общий стиль. Я думаю, все вы слышали такого композитора мирского, как Моцарт. Он вырос в то время, когда царило воспевание человека, рационализм. Люди верили в силу, в разум человека, считали, что он все может, что он прекрасное, совершенное существо. Даже во Франции носили статую древнегреческой богини мудрости и воспевали разум человека. То есть настолько превознесли человека. И несмотря на то, что Моцарт, он рос в такой эпохе, это исторический стиль. И, конечно, его творчество, оно подчинялось идее общей этого промежутка. То есть воспевали человека, значит, музыка была устойчивая, уверенная, мажорная, активная, с простыми гармониями, с очень четкой формой. То есть все это плюсы музыкальные. Четкость, устойчивость и так далее. Но несмотря на то, что он вырос в такой исторический промежуток, гуманизм, он очень отличался тем, что очень боялся смерти. Ну, он отличался двумя вещами. Что он был очень морально и нравственно распущенный, об этом мало кто знает. потому что он писал свои дневники, и многие факты из его биографии они об этом показывают. И еще отличался тем, что он очень боялся смерти. Даже когда он молодой был, он сбежал из дома против воли отца, женился на близкой родственнице, поэтому и сбежал. И прошло время, когда он все-таки помирился с отцом, но не вернулся к нему домой, и он писал отцу письма. «Папа, дорогой папа, я очень боюсь умирать. Я каждый вечер ложусь и со страхом думаю, что я могу лечь спать, а утром не проснуться». И он постоянно повторял эту фразу из письма в письмо. «Я очень боюсь умирать». И вот такая личная идея, личное мировоззрение, то есть отношение к жизни. Но отношение к жизни, как у любого мирского человека, он боялся смерти, да, боялся будущего. Вот это отразилось в его индивидуальном стиле. Несмотря на то, что его музыку характеризуют как, в общем, солнечная, такая жизнерадостная, не в редких, то есть в достаточно многих произведениях, на какие-то промежутки проявляется, выражается вот этот страх перед смертью. У него даже есть одно произведение, которое он написал перед смертью, он умер рано, называется «Реквием». «Реквием» — это церковное сопровождение поминальной службы, музыкальное. То есть музыкальный жанр, когда отпевается человек, который умер. В основном отпевали, конечно, более знатных людей. И вот он использовал эту погребальную службу для того, чтобы создать уже совершенно мирское произведение. И он создал очень огромное, грандиозное произведение, потому что в церкви отпевали, понятно, где-то там, ну, предположим, 15-20 минут, да, хор с оркестром. Он был католик формально, а в католической церкви помимо хора есть и оркестры. Он написал уже фактически из церковного жанра, сделал огромное грандиозное произведение. И до сих пор все музыковеды, они считают, что это наиболее яркое и величайшее произведение, которое воспевает, можно сказать, превозносит смерть. Это самое трагическое, самое скорбное произведение всего человечества, так его называют. И там, с одной стороны, выражается преклонение и трепет перед смертью, с другой стороны, страх, безысходность, что человек — погибшее существо. Вот так личное мировоззрение композитора выразилось в его стиле. Другое имя, которое вы также слышали, это Шопен. Мне даже приходилось слышать на этих курсах уже, как наигрывали его музыку и спрашивали, можно ли его слушать. Друзья, классическая музыка, она отличается тем, в первую очередь, это очень хороший момент, который мы должны взять для себя, отличается тем, что в ее основе заложена мысль. В первую очередь классика, какая бы она ни была, положительная или отрицательная, что бы она ни изображала, она выражает мысль, а потом уже касается эмоций, разума, и, вернее, чувства иногда и даже тела, то есть с помощью ритма. Так вот, мы часто, слушая музыку, не проникаем до самой мысли. То есть нам достаточно того, что музыка коснулась наших эмоций, какая-то приятность мелодии, красота гармонии пощекотала наши чувства, наши эмоции. Где-то мы даже говорим, мурашки пошли от красивой мелодии. Но мы не проникаем до конца и не пытаемся понять сущность этой музыки, ее мысль. Чем отличается стиль этого композитора Шопена, который также жил, кстати, в эпоху барокко, 19 век, который отличался тем, что люди изображали падшего человека, греховного. Ну, они не считали это греховным, то есть они были светские, мирские люди, просто падшего, бессильного с собой бороться. Значит, в самом раннем возрасте, подростковом, он заболел тяжелой формой туберкулеза. И когда он был в молодом возрасте, юношей, врачи ему сказали, пройдет всего лишь 1,5-2 года, это наибольший промежуток, когда ты еще будешь жить, затем ты умрешь. Они сказали, у тебя очень тяжелая форма болезни, тогда еще медицина не была настолько развита. И, конечно же, представьте себе, как этот молодой человек, который был мирской, который вырос в такой культурно образованной, интеллигентной семье, как он воспринял эту весть. Окружающие свидетельствуют, его друзья также в дневниках пишут, что он постоянно чах на глазах, то есть он буквально таял. К 20 годам он был совершенно полупрозрачный, истаивший молодой человек. Его иногда называли эфирным существом, то есть он был буквально полупрозрачный, исхудавший, и со светлыми волосами, с большими глазами, то есть такая поэтическая, изысканная внешность. И он постоянно кашлял, и кашлял кровью, задыхался, то есть буквально умирал на глазах. И, конечно же, он очень боялся смерти. В этом можно не сомневаться, как и Моцарт, хотя он не всегда так открыто об этом говорил. И вот его друзья и родственники заметили такую особенность, что когда он играет, он перестает кашлять кровью. То есть в какой-то момент, видно, сознание абстрагируется от состояния тела, от страха перед грядущим, и он перестает кашлять. Конечно же, он стал использовать этот момент, и он стал практически всю жизнь играть. Все время, когда он не спал, он играл. Он был очень выдающимся пианистом, им все восхищались. И представьте себе, он играет свои прекрасные, как некоторые говорят, произведения с красивой мелодией. Но это не только дань искусству, да, погружение в музыку, а это больше даже как противоядие перед смертью. То есть сам процесс игры, он останавливает болезнь. И так случилось, что он прожил не 1-2 года, как говорили врачи, а прожил еще примерно 15 лет. И вся его музыка, за красотой мелодии ее скрывается одно – страх перед смертью, глубоко где-то, может быть, скрятанный, завуалированный. Но именно этот момент. Его музыка называется музыковедами, его стиль индивидуальный, стиль композитора. Трагическая, меланхоличная. Конечно, там больше внешне проявляется меланхолия, то есть что-то такое отстранение от реальности, где-то попытка уйти от реальности, отключить сознание. Да? Но в ней есть и трагедия, безысходность и страх перед смертью. Теперь, когда немного осветил проблему стиля, хочется сказать еще раз вернуться к той мысли, что стиль — это очень сложное и широкое понятие. Теперь я постепенно перейду к классификации музыки, которую для себя делаю. Не знаю, как к этому относятся другие музыковеды, но я для себя всю музыку подразделяю на три крупных направления, для того, чтобы легче ориентироваться. И вот я сейчас обозначу три этих направления. Потому что если говорить о стиле, то их очень много. Даже стили исторические. Музыка, на которой мы учимся, она сформировалась со времен Баха, 18 век. Даже если с тех пор рассматривать каждый век, это уже по несколько стилей. Поэтому не буду останавливаться на этих всех стилях. Я обозначу три крупных направления. Ну, даже если отклониться опять, что стилей много, и это сложное понятие. Например, только в эстрадной музыке в 21 веке, то есть 2000-х годов с нулевых, музыковеды взяли такую статистику, что только в эстраде с нулевых годов примерно каждые 2-3 года формируется новый стиль. О чем это говорит? Что мышление, мировоззрение человека стремительно меняется. У него уже нет ничего устойчивого. Его мысли хаотично скачут с одного на другое. То хлынули через интернет с Востока какие-то новые идеи, что человек может черпать в космосе энергию самосовершенствоваться, то афроамериканские какие-то культы возрождаются, то еще что-то. И человек постоянно скачет, его мысль, понимание жизни с одного предмета на другой. И поэтому и меняется очень стремительный стиль. Потому что в прошлые времена, в 18 веке, 19, каждый стиль был достаточно стабильный. По полвека, век. То есть примерно мысль человека она была очень стабильной. Особенно, когда это было основано на церковном богослужении. Поэтому я для вас обозначу три крупных направления музыки. От самого начала ее существования, то есть с ветхозаветных времен, когда сформировалось первое человеческое общество, первая цивилизация, скажем так. Об этом написано уже в первой книге Библии «Бытие». Значит, первое направление, самое раннее, с тех пор, как появился человек, общество, с тех пор появилось это направление музыки. Это музыка народная. Известна она больше как фольклор. Значит, чем отличается народная музыка в первую очередь? Вот как вы думаете, чем отличается фольклор? Любые термины, любые наблюдения ваши. Простота. Правильно, первый момент – это простота. В простоте и без всякой учености, да, без всякой академической научной платформы народ выражает свое понимание жизни, свои чувства, мысли и эмоции. Значит, в первую очередь фольклор отличается тем, что эта музыка не ученая. Как понимает, так и выражает. Как это в музыке выражается? Простая мелодия, одноголосие, лишённое всяких там сложных аккордов, которым надо обучаться, тем более лишённое сочетания мелодий, как, известное как полифония, и сложного гармонического развития. В первую очередь фольклор отличается простотой. Из всех музыкальных средств для выражения своей мысли избирается мелодия, и часто на этом народ ограничивается. Поет он в простоте, как понимает. Инструменты очень простые. Даже в настоящее время народные инструменты, они в принципе отличаются. Я имею в виду инструменты уже не европейские, потому что здесь давно уже все прошло к ученому пониманию. Значит, народные инструменты, они отличаются простотой. Даже где-то говорят там в Казахстане, в Узбекистане и так далее, в шутку. Палка, две струны. Да, какие-то самые простые инструменты. там ут, торба, неважно, зорна, как они называются. Какое-то подобие примитивное, там балалайки, домры и так далее. Затем народная музыка, она отличается также простым ненаучным вокалом, пением. А это что значит? Непоставленный, необлагороженный, резкий где-то звук, где-то открытый, где-то наоборот закрытый. Сквозь зубы кто-то поет, народу даже лень где-то да, открывать уста и так далее. То есть отличается необработанным грубым звучанием в вокале. И отличается тем, что гармония и ритм практически отсутствует. Есть только несколько народов, где поют двуголосно, но это очень редко. Например, славянская музыка, это украинская, белорусская, русская, она отличается одноголосием, но иногда одноголосная мелодия периодически расходится на две. В целом она отличается одноголосием. Насколько я знаю, среди всех европейских народов только один поет трехголосно, постоянно, именно как стиль изложения, это грузины. Очень интересное, необычное народное пение трехголосное, но это связано с тем, что эта страна, одна из первых, приняла христианство, и ее музыка стремительно развивалась в рамках церкви. Значит, если проследить в Библии о самом первом проявлении народной музыки, фольклоре, кто был отец всех играющих? Пожалуйста, скажите. Иувал. Еще среди первого общества или первой цивилизации, греховной. Народ, который отошел от Бога и, конечно же, выражал в музыке свое безбожное понимание. Отмечается такой музыкант, как Ламех. Написано, что он совершил убийство, потом призвал своих жен и начал им петь песни. Воспевать, то есть, то, что он совершил, воспевать убийство. Вот чем отличается народная музыка. Тем, что народ воспевает свою обычную греховную жизнь, то есть обычную, как мы говорим, бытовую жизнь, вплоть до убийства. Значит, народная музыка отличается еще раз тем, что она лишена всякой академической, научной базы. Дальше. Помимо фольклорного направления, это очень крупное направление, самое раннее, которое уже сформировалось с самого начала существования человеческого общества. Еще я выделяю для себя такое направление, как направление академическое. Академическое — это ученое, научное. Больше нам известно такое направление, как классика. Классика — это образец, что-то устойчивое, которое стандарт, шаблон, который используют для подражания. Значит, на базе чего появилась академическая музыка? Она напрямую связана с христианством. Когда появилось в Европе христианство, с самого начала от рождения Христа, то есть первого века, тогда начала формироваться и академическая музыка. Другое дело, что она постепенно, конечно, перешла в светское русло. Значит, академическая — это научная. Где появился этот термин? Значит, Древняя Греция, примерно во времена Рождества Христова, чуть-чуть раньше, греки, как самый научный, культурный, ученый народ, они собирались, даже написано об этом у апостола Павла, они любили рассуждать о чем-то новом, да, какие-то новые мысли, наблюдения. Значит, самая развитая культура в то время была греческая. И мы знаем, что даже Новый Завет, он написан на греческом языке. Так вот, ученые Греции, это были медики, поэты и так далее, писатели, ученые. Они собирались в свободное время, в основном это было по вечерам, в открытых беседках с видом на вот эти горы, на Афины, там, например, да. И в этой беседке под куполом в греческом стиле, как мы сейчас говорим, беседка. Они рассуждали о науке, о наблюдениях, они обменивались мыслями, они что-то полезное, ценное фиксировали, записывали и на этом учились. То есть обмен опытом. И вот академический — это значит научный. Академия — это беседка, то есть место, где собирались греки. И с тех пор академию называют любое место, любое здание, где собираются для того, чтобы специально учиться. В нашем случае академическая музыка — это музыка ученая, которой необходимо специально изучать, обучаться. Значит, академическая музыка, то есть, скажем сейчас понятным, более понятным, привычным термином — классика. Она не появилась из ниоткуда. В ее основе находится народная музыка, фольклор. То есть, когда начало развиваться христианство в первые века, кто помнит, была свобода для христианства или ограничения, притеснения. В первые века от Рождества Христова. Конечно же, были ограничения, если точнее выразиться, были жесточайшие преследования. Римские императоры, они пытались полностью уничтожить христианство. Поэтому христиане собирались в основном тайком, они пели одноголосную народную музыку, в основном это были иудейские мотивы, и иногда греческие, и еще реже других европейских народов. Они собирались тайком, пели безыскусные одноголосные песни. Более всего они сохранились сейчас в православии, вот эти иудейские древние мотивы, потому что в Греции рядом с Израилем закрепился вот этот христианский ранний стиль. И значит, это направление как академическое, оно базируется на фольклоре. Просто постепенно церкви давали свободу. Мы знаем, что уже примерно к 4-5 векам императоры дали послабление христианству, и христиане начали строить церкви, постепенно которые превратились в роскошные храмы, соборы, в роскошные католические церкви. Стали их украшать, стали искажать библейское учение. Ну, сейчас мы не будем говорить о том, как развивалась христианская религия. Дело в том, что именно в христианских церквях средневековой Европы сформировалась академическая музыка. На всем протяжении Средневековья, это с 5 по 15 век, достаточно большой промежуток, в церквях средневековой Европы формировалась письменность и музыка. Церковь — это было единственное место, где люди учились читать и писать. То есть монахи, священники, певцы, регента хора. Все остальные люди, даже самые знатые, князья, там, европейские графы и так далее, в Средневековье они не умели читать и писать, как правило. Ну, по крайней мере, до X века точно. Значит, вся культура, особенно музыкальная, она формировалась в церкви. Потому что в церкви нужно, для того, чтобы изложить проповедь, нужно научиться читать и писать, да? И тем более нужно обучиться музыкальной грамоте. Значит, когда наступали периоды войн или каких-то исторических потрясений, то монахи, священники, они собирали все культурные ценности, которые сохранялись в церкви. Это различные рукописи, переводы Библии, манускрипты, какие-то нотные первые заметки, как правильно петь, какие-то отметки мотивов. Тогда еще нотная письменность не так была развита. И все это они прятали и передавали друг другу из поколения в поколение. Таким образом, сейчас, например, в Ватикане, это римская церковь, сохранится наиболее огромная коллекция самых ранних библейских образцов, первоисточники, оригиналы библейские и, конечно же, музыкальные какие-то нотные источники. То есть эта церковь, по сути, больше является международной библиотекой, музеем, где хранятся христианские различные рукописи. То есть вернусь к той мысли, что именно в христианской среде Средневековья развивалась академическая музыка, классика, как мы ее сейчас называем. Так как она развивалась в рамках церковного служения, то она была очень, ну, скажем так, правильно, благоговейно, все самые правильные элементы они упорядочились, за ними наблюдали, их описывали и брали как за образец, эталон. Независимо от того, какое было христианство в Средневековье, католицизм и протестантизм, мы сейчас не будем говорить об этом, музыка была в целом достаточно хорошей, правильной. Классика — это образец. Вот на этом образце мы сейчас учимся. И ко времени Баха, к 18 веку, я уже говорил, что это был последний рубеж, когда люди еще массово ходили в церковь и посещали богослужение. Ко времени Баха полностью сформировалась вся классика, тональность, гармония, ритмы и так далее. И на базе этого мы сейчас обучаемся. Значит, самое важное в академической музыке для нас — это правильное нормативное пение, которое стремится к тому, чтобы обучить благородному, красивому, звучному, мелодичному пению. То есть полноценному, совершенному пению. Во-вторых, то, что для нас важно, это правильное обращение с гармонией, которая должна подчиняться мелодии, ее выражать, дополнять. Ну и, конечно же, ритмы, которые подчиняются как мелодии, так и гармонии, никогда не выходят на первый план в церковной среде и, можно сказать, упорядочивают, организуют между собой мелодию и гармонию. Для нас важно знать об академической музыке, что она сформировалась в христианской среде. И только в XIX веке, когда люди полностью отреклись от христианства, хотя в то время была массовая евангелизация, благовестие, но так получилось, что общество европейское, оно больше ушло в мир, как говорится, стало светским. Это обусловлено, опять же, теорией Дарвина и так далее. Только в этот период академическая музыка, она из церкви стала выходить в свет. То есть появились симфонии, оперы и так далее, которые воспевали греховного человека. И третье направление, крупное направление музыки, самое молодое, самое раннее, и это эстрада. Вот мы постепенно подошли к эстраде, вот именно о ней мы будем больше говорить. И, друзья, забегая наперед, иногда вы спрашиваете, какая музыка правильная, можно ли эту музыку исполнять, можно ли другую, в каком это стиле. Стилей множество. В рамках каждого из направлений, первое направление – это фольклор, второе – это академическая музыка, и третье – эстрада. В рамках каждого направления существует множество стилей. Но нас даже должны интересовать не стили в более узком понимании в рамках каждого направления, а само направление. Я думаю, вы хорошо отличаете эти три направления друг от друга. Чем отличается народный фольклорный стиль славянских народов, на базе которого мы сегодня совершаем наше служение? Украинский фольклор, русский, белорусский. Чем он отличается для вас? Ну вот от американского фольклора, как вы отличаете? Минорный лад, в первую очередь, да, что очень-очень характерно для славян. Еще что? Движение в основном плавно или скачкообразно развито. Плавность движения, в основном нисходящее гаммообразное движение, иногда 2-3 выразительных скачка. Значит, минорный лад, плавность, широта мелодии, степенность. Это связано с историей славян, которые постоянно подвергались нападкам татар, монгол. Они экономически, исторически всегда отставали от Европы. В музыке это особенно проявлялось примерно на век, на полтора всегда. Русь киевская отставала от Европы. И даже христианство появилось также намного позже, чем в Европе. Примерно к X веку. Вы же знаете, когда происходило крещение Руси. Значит, отличается славянский стиль, еще раз обобщим, плавностью, широтой мелодического развития, минорностью и нисходящим движением. Это напрямую обусловлено историей, что они были достаточно бедными, можно сказать, в плане экономическом, и социальном, и с точки зрения исторической нестабильности, постоянно подвергались нападкам. И даже говорят, что славянский стиль, он отличается тем, что трогает душу, да, чтобы душа развернулась и так далее. Значит, скажите, пожалуйста, вы для себя отличаете народный стиль, ну пусть в нашем случае славянский, от академического, от классики, даже не обучаясь специально этим направлением? Отличаете на слух? Конечно же, отличаете. Народный стиль, он простой, одноголосный, а академическая музыка, она развита, ученая, с полифоническим сопровождением, гармоническим и ритмическим. Все, что мы сегодня изучаем. И, конечно же, вы хорошо отличаете третье направление, эстрадное, о котором мы поговорим больше в следующий раз. Значит, и опережая итоги нашей второй беседы, как определяться, что стоит исполнять, что не стоит, какому стилю следует придерживаться. Я, в общем, скажу, сразу предвосхищу наши наблюдения, что мы должны развивать наше церковное музыкальное служение или в рамках народного стиля фольклора, в основном это у нас славянский фольклор, или в рамках такого направления, как академическая музыка, которая учит образцу, шаблоны, которого мы должны придерживаться. И мы должны полностью отходить, открещиваться даже от эстрадного направления. То есть, если вы на слух слышите, что это не народный стиль, то есть там ничего от народа нету, так там остается логически два направления. Академический и эстрадный. Опять же, если вы слышите на слух, что в такой-то песне очень мало от классики, тогда она автоматически переходит в категорию эстрадной. И очень просто порой определить, какое это направление, даже не зная никаких стилей. Теперь давайте немного поговорим об эстраде. Откуда она появилась, как она развивалась и как нам следует к ней относиться. Значит, к концу Средневековья в Европе сложилась следующая ситуация. Люди в период Средневековья, они все массово приходили в церковь несколько раз на неделе. Они массово участвовали в богослужении наравне с как бедные, так и богатые, знатные и незнатные. Но церковное богослужение средневековой Европы, оно отличалось тем, что католики не стремились рассказать людям весть о Христе, о спасении. Богослужение средневековья проходило во всех странах Европы на латинском языке, мертвым, который никто не понимали, в том числе и музыку пели на латинских языках. И так получилось, что народ, не зная или плохо зная Библию, конечно же, живое христианство, оно было достаточно редким. То есть к концу Средневековья уже христианство начало потихоньку искажаться, именно из-за католической церкви. И к XVI веку появились такие идеи, что нужно народу дать Библию, чтобы, то есть живые христиане не стремились возродить христианство. Я думаю, вам известно такое историческое событие, как реформация. И особенно известна самая яркая личность немецкой реформации, как Мартин Лютер. Он был еще и музыкантом, и священнослужителем, который очень развивал музыку, помимо того, что он был реформатором. Друзья, я скажу с точки зрения музыки, в чем его огромный вклад. Он, в первую очередь, он перевел Библию для немецкого народа. И народ немецкий впервые стал понимать то, о чем они поют, и то, о чем говорит служитель, то есть проповедник. Конечно же, народ стал массово обращаться к Богу, принимать вести спасения, тогда как католицизм, он пугал людей карой, днем Божьего гнева, они продавали по страхам индульгенции, то есть спасение продавали за деньги, они казнили народ, когда те противоречили их идеям, всем нам известно такое явление, как инквизиция. Значит, в конце Средневековья в Европе произошла реформация. Значит, Мартин Лютер, он был, помимо того, что реформатором, он был и музыкантом. Он перевел Библию, также он упростил музыкальное служение. Его огромный вклад в том, что он брал церковные мелодии и переводил их на немецкий язык. За ним и другие реформаторы в каждой стране стали переводить музыкальные гимны на родной язык народа. Также он брал с народа мелодии и чуть-чуть, можно сказать, их усложнял, приводил к церковному образцу. И также предоставлял народу для общего пения. То есть получается, что где-то Мартин Лютер, он упростил и в то же время сделал доступной музыку для церковного богослужения. Но так случилось, что церковь, конечно же, средневековья католическая, она была категорически против реформации, потому что народ стал понимать истину о христианстве, о Боге. И началось массовое преследование, известное как инквизиция. Именно в 16-17 веках, уже когда вроде бы уже царило возрождение, когда люди пытались воспевать человека, еще в то время средневековая церковь, она жестоко убивала живых христиан. Особенно это проявлялось в Испании, даже в начале 17 века. Значит, сложилась такая ситуация, что больше всего скопление истинных христиан после реформации наблюдалось в Англии, и в Германии. Значит, в Англии христиане назывались пуритане. Значит, чем отличались пуритане периода реформации? Тем, что они очень стремились исповедовать живого Бога, и они, конечно же, стали собираться отдельно от католической церкви, и как протест католической церкви, поэтому называлась первая церковь христианская после реформации протестантская, как против католической. Ну, в смысле, чтобы сохранить живую веру. Значит, и в начале 17 века, в конце 16-го, на рубеже 16-17 веков началось массовое гонение на христиан в Англии. Для того, чтобы защитить себя, сохранить свои жизни, потому что их убивали на самом деле массово, вплоть до маленьких детей и семей. Я думаю, всем известно такое событие, как Варфоломеевская ночь, когда католики послали своих солдатов ночью и истребили все дома, где они даже подозревали, что находятся верующие. После этого англичане, для того, чтобы сохранить свои жизни, они начали массово мигрировать в Соединенные Штаты, в Америку. Континент, который недавно открыли вместе с Африкой. То есть конец Средневековья, вы знаете, что это был век научных открытий. Это было первое массовое переселение англичан. Теперь вы знаете, что это христиане, которые пытались сохранить, во-первых, свою религию христианскую, это живую веру, скажем, уже, а не религию, и свои семьи, свои жизни. Второе переселение англичан, шотландцев, ирландцев было в конце 19-го, в начале 20-го. Первое на рубеже 17-18, второе переселение на рубеже 19-20. Значит, первое переселение пуритан – это с целью сохранить христианство. Значит, какая была музыка в этот период? Это был период, когда классика еще не сформировалась в таком виде, как мы привыкли. То есть мелодия, лад, функции тоника, субдоминанта, доминанта. Это был период, когда классика только начала формироваться. Она сформировалась чуть-чуть позже, к концу 17-го, начало 18-го, когда жил Бах. И примерно какими были гимны в это время. Пуритане уже пели трехголосно, иногда даже четырехголосно. То есть церковная, академическая музыка. на базе которой мы учимся, еще раз повторяю, что академическая музыка, ее основа в христианстве, в средневековье. Музыка была уже трехголосная, порой четырехголосная, но тональность и лад, как таковые, еще мало сформировались. Конечно же, еще не было симфонического полного оркестра, как мы привыкли. Были самые небольшие, маленькие камерные составчики. Там флейта, несколько скрипок и так далее. Давайте сейчас послушаем примерно, какой была музыка на рубеже 16-17 веков в богослужении англичан, которые назывались пуританами. Это была строгая, благоговейная, благородная музыка. И как народный пласт в то время, так и академический, они были очень похожи. Они совершенно мало отличались друг от друга. В основном отличались текстами. В народе были какие-то светские тексты о жизни, да, о человеке, а в церкви были христианские. Давайте послушаем несколько примеров музыкальных. Друзья, это была церковная музыка, но еще католическая, которая пела на латинском мертвом языке, в то время как уже произошла реформация, уже впервые каждый народ стал петь на своем языке. Музыка христиан живых, как пуритан английских, например, немецких лютеран, которых так называли впоследствии, она отличалась уже тем, что она была более упрощенная, но и примерно в таком стиле. Такие строгие, размеренные, в медленном темпе, христианские гимны, которые пели в три, а иногда в четыре голоса. Еще гармония и тем более тональность как таковые не сформировались. И вот это приятное сочетание, которое мы называем гармония, оно по сути было результатом переплетения нескольких мелодий. То есть мелодия переплетения нескольких голосов в каждый момент определенный, она создавала какие-то простые гармонии. Значит, это пение на латинском языке у живых христиан было более упрощено. Другой пример. Музыка католическая в то время. Это называется средневековые католические или протестантские хоралы. Это своего рода общее пение, как мы сейчас поем, да, в четыре голоса. В то время была аналогия. Первая, можно сказать, разновидность трехголосия, четырехголосия. Еще один образец. Все это примеры католической музыки в XVI веке, от начала до конца. Это молитва покаяния. С латинского текст переводится как «Господи, помилуй, Господи, спаси». Те же самые канонические тексты из псалмов, которые сегодня мы поем, Другое дело, что протестанты и, вернее, ну да, скажем так, протестанты, которые пошли за Лютером, и пуритане, и другие разновидности живого христианства, они уже пели на своем языке и чуть-чуть более упрощенно. Но примерно такой была церковная музыка в то время. Чем она в первую очередь отличается для вас на слух? Очень сложностью, скажем так, да, даже для нас в настоящее время, когда музыка развилась, она отличается какой-то ученостью. Особенно это выражается в манере пения. Строгая, скажем так, даже благоговейная, сдержанная музыка, ничего лишнего. Теперь какой была музыка народная? Музыка, которую играл народ в период отдыха, например, по вечерам на лютне. Лютня — это разновидность мандолины. Представьте себе, народ приходил вечером после работы или после церкви, и как они отдыхали, как они развлекались, скажем так. Очень строгий пример. Несмотря на то, что это светская музыка, полународная, полусветская, она такая же строгая и где-то, скажем, даже благородная. Еще один пример лютневой музыки. Опять же, не каждый из народа умел так уметь, этому надо было хотя бы немного учиться. Нажимать определенные лады и так далее. Еще один пример музыки, где сочеталось несколько инструментов. Самая простая камерная музыка ранее. Вот такая была музыка в тот промежуток, когда пуритане начали, то есть англичане, живые христиане, начали массово сбегать, переплывать на корабле в недавно открытую Америку. Это была Северная Америка, где впоследствии сформировали Штаты. И народная, и светская академическая музыка, и церковная, в основном академическая музыка, то есть классика, она еще была вся в рамках церкви, за крайне редким исключением. Вся она отличалась строгостью, благородностью, степенностью. Сейчас на слух для нас, что народная музыка, что светская того периода, она примерно одинаковая. И нам трудно представить, что народ отдыхал и даже развлекался под такую лютневую музыку, да, которая такая сосредоточенная. У нас это ассоциация с самым строгим там, гитарным исполнением, например, в церкви. И нам даже сегодня оно покажется где-то слишком сухим и скучным. Значит, пуритане, они сбегали в Америку с пустыми руками. Конечно же, они не могли взять на чужой континент с собой много имущества. Они брали самое необходимое, основные вещи и, конечно же, Библию, которая тогда была огромной редкостью. Напоминаю, что все развитие письменности и музыки происходило в Средневековье только в церквях. Первая книга, которая была напечатана в каждой стране Европы, это Библия, и поэтому они были очень дорогие. Все, кто имел Библию, они, конечно же, ее с собой брали. И также с собой пуритане брали маленькие песенные сборники, которые уже тогда начали распространяться. Основной жанр музыкальный, с которым сбежали пуритане, это был хорал. Вот примерно такое пение, которое мы слушали только на своем родном языке и немного более упрощенно. И, друзья, сложилась такая ситуация. Англичане, которые сбежали массово сбегали тысячами, сбегали в Штаты, они сбегали с одной целью, в первую очередь, сохранить христианскую религию. И так случилось, что они начали заселять территорию Северной Америки, и думается, что если бы ничего не помешало их цели, все было бы прекрасно. Они были все христианами, они выезжали с целью сохранить веру, поклоняться живому Богу. Они с собой взяли Библию, единственные книги, и песенные сборники. И основной жанр, который они пели, это были трехголосные, четырехголосные хоралы. Примерно как сейчас мы поем. «Ближе Господь к тебе», «Бог мой, храни меня». Вот примерно вот такого содержания и такого стиля, такого характера, такой более медленный и степенный. И все было бы прекрасно, если бы они сохранили эту свою цель. Да? Но сейчас мы знаем, что Америку, простите, братья, со Штатов, сестры, нередко называют псевдохристианской культуры. То есть псевдо — это ложно, не настоящее. То есть обертка как бы от христианства, а содержание совершенно где-то языческое. Но на самом деле немало времени англичане начали сбегать в Штаты в начале 17 века. Запомните эту дату, к ней будем возвращаться не раз. Мы сейчас рассматриваем, откуда берет начало эстрада. Значит, с начала 17 века и на протяжении нескольких столетий до середины 20-го в Америке еще достаточно официально изучали Библию. Даже в школах был такой предмет, как изучение Библии. Дети, они официально в школе молились, начиная учебный день. И даже сегодня мы знаем, что некоторые влиятельные лица, вплоть до президентов, в Америке выходят, обращаются к народу и говорят: «Боже, храни Америку». И даже на долларе, если я не ошибаюсь, написано «С нами Бог» или что-то похожее. То есть на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что в Америке христианство, оно стало больше поверхностным, то есть осталась какая-то оболочка. С чем это было связано? Кто знает? С тем, что в середине 20 века в Америке полностью запретили распространение Библии, в школах изучение, тем более даже в больницах запретили распространять и держать в тумбочках Библии. С чем это было связано? Деградация христианства на территории Штатов. С тем, что туда везли африканских невольников. Друзья, только стали обустраиваться англичане, пуритане, скажем так, уже христиане, стали обустраиваться на новой территории, прошло 10-15 лет, и на территории Америки стали массово возить также тысячами негров с африканского континента, которые также недавно открыли. И вот именно смешение двух культур, христианской, европейской и языческой, африканской, оно привело к деградации христианства, к его, к потере его живого содержания, основы. И особенно ярко вот это псевдохристианство, оно проявило себя в музыке, потому что музыка, как выражение мысли, оно очень ярко показывает, к чему пришло христианство. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. То есть мы подошли плавно к вопросу о эстраде. Сегодня был достаточно сложный материал о стилях, о категориях стиля. Ну, пришлось мне в общем осветить, раз мне поручили такую тему. А в следующий раз будет уже конкретно об эстрадном направлении. В чем его опасность? И основная идея в том, что он формировался на базе языческой африканской культуры. В этом его главная опасность и минус. Но об этом мы поговорим в следующий раз.